Желая утвердить душу свою в сии торжественные минуты, государь тайно причастился. Быв дотоле на одре недвижим, он с легкою помощью боярина Захарина встал, принял святые дары с верою, любовью, слезами умиления, лег снова и хотел видеть митрополита, братьев, всех бояр, которые, узнав о недуге его, съехались из деревень в столицу. Сказал им, что поручает юного Иоанна Богу, Деве Марии, святым угодникам и митрополиту, что дает ему государство, наследие великого отца своего, что надеется на совесть и честь братьев Юрия и Андрея, что они, исполняя крестные обеты, должны служить племяннику усердно в делах земских и ратных, да будет тишина в московской державе, и да высится рука христиан над неверными. Отпустив митрополита и братьев, так говорил боярам: «Ведаете, что державство наше идет от великого князя Киевского, святого Владимира, что мы природные вам государи, а вы наши извечные бояре. Служите сыну моему, как мне служили, блюдите крепко, да царствует над землею, да будет в ней правда. Не оставьте моих племянников, князей бельских, не оставьте Михаила Глинского, он мне ближний по великой княгине. Стойте все заедино, как братья, ревностные ко благу Отечества. А вы, любезные племянники, усердствуйте нашему юному государю в правлении и в войнах, а ты, князь Михаил, за моего сына Иоанна и за жену мою Елену должен охотно пролить всю кровь свою и дать тело свое на раздробление». Василий изнемогал более и более. Выслав всех, кроме Глинского, Захарьина, ближних детей боярских и двух врачей, Люева и Феофила, он требовал, чтобы ему впустили в рану чего-нибудь крепкого, ибо она гнила и смердела. Захарин утешал его вероятностью скорого выздоровления. Великий князь сказал немцу Люеву: «Друг и брат, ты добровольно пришел ко мне из земли своей и видел, как я любил тебя и жаловал. Можешь ли исцелить меня?» Люев ответствовал: «Государь, слышав о твоей милости и ласке к добрым иноземцам, я оставил отца и мать, чтобы служить тебе. Благодеяний твоих не могу исчислить. Но, государь, не умею воскрешать мертвых, я не бог». Тут великий князь обратился к детям боярским и молвил с улыбкою: «Друзья, слышите, что я уже не ваш». Они горько заплакали, не хотели растрогать его, вышли вон и пали на землю, как мертвые. Он забылся на несколько минут, открыл глаза и громко произнес: «Да исполнится воля Божия! Буди имя Господне благословенно отныне и до века». Сие было 3 декабря 1533 года. Игумен Троицкий и Асаф тихо приближился к одру болящего. Василий сказал ему: «Отче, молись за государство, за моего сына и за бедную мать его. У вас я крестил Иоанна, отдал угоднику Сергию, клал на гроб святого, поручил вам особенно, молитесь о младенце государе». Он не велел Иосафу выезжать из Москвы и, пользуясь слабыми остатками жизни, еще призвал думных бояр Шуйских, Воронцова, Тучкова, Глинского, Шигону, Головина и Дьяков. Беседовал с ними от 3 до 7 часа о новом правлении, о сношениях бояр с великую княгиню Еленою во всех важных делах, изъявляя удивительную твердость, хладнокровие и заботливость о судьбе оставляемой им державы. Пришли братья и неотступно молили его, чтобы он подкрепил свои силы пищей, но Василий не мог есть и сказал: «Смерть предо мною! Желаю благословить сына, видеть жену, проститься с нею. Нет, боюсь ее горести, вид мой устрашит младенца». Братья и бояре настояли, чтобы он призвал Елену. Князь Андрей Иоаннович и Михаил Глинский пошли за нею. Государь возложил на себя крест святого Петра митрополита и хотел прежде видеть сына. Брат Еленин, князь Иван Глинский, принес его на руках. Держа крест, Василий сказал младенцу: «Буди на тебе милость Божия и на детях твоих. Как святой Петр благословил сим крестом нашего прародителя, великого князя Иоанна Данииловича, так им благословляю тебя, моего сына». Он просил надзирательницу, боярыню Агриппину, чтобы она неусыпно берегла своего державного питомца и, слыша голос супруги, велел унести Иоанна. Князь Андрей и боярыня Челеднина вели Елену под руки. Она страшно вопила и билась об землю в отчаянии. Великий князь утешал ее, говоря: «Мне лучше, не чувствую никакой боли», и с нежностью молил успокоиться. Елена, наконец, ободрилась и спросила: «Кому же поручаешь бедную супругу и детей?» Василий отвечал: «Иоанн будет государем. А тебе, следуя обыкновению наших отцов, я назначил в духовной своей грамоте особенное достояние». Исполняя желание супруги, он велел принести и меньшего сына, Юрия, также благословил его крестом и сказал, что он не забыт в духовной. Умилительное прощание с Еленою раздирало сердца жалостью, все плакали и стенали, она не хотела удалиться. Василий приказал вывести ее и, заплатив последнюю дань миру, государству и чувствительности, уже думал только о Боге. Еще находясь в Волоке, он говорил духовнику своему, протоиерею Алексию, и любимому старцу Мисаилу: «Не предайте меня земле в белой одежде. Не останусь в мире, если и выздоровлю». Отпустив Елену, государь велел Мисаилу принести монашескую ризу и спросил игумена Кирилловской обители, в которой он издавна желал быть постриженным. Но сего игумена не было в Москве, послали за Иосафом Троицким, за образами Владимирской Богоматери и святого Николая Гастунского. Духовник Алексий пришел с запасными дарами, чтобы дать их Василию в самую минуту кончины. «Будь предо мною», — сказал великий князь, — «смотри и не пропусти сего мгновения». Подле духовника стоял стряпчий государев Феодор Кучецкий, бывший свидетелем Иоанновой смерти. Читали канон на исход души. Василий лежал в усыплении. Потом, кликнув ближнего боярина Михаила Воронцова, обнял его с горячностью, сказал брату Юрию: «Помнишь ли представление нашего родителя? Я также умираю». И требовал немедленного пострижения, одобряемого митрополитом и некоторыми боярами. Но князь Андрей Иоаннович, Воронцов и Шигона говорили, что святой Владимир не хотел быть монахом и назван равноапостольным, что герой Донской также скончался мирянином, но своими добродетелями, без сомнения, заслужил Царствие Небесное. Шумели, спорили, а Василий крестился и читал молитвы, уже язык его тупел, взор меркнул, рука упала. Он смотрел на образ Богоматери и целовал простыню, с явным нетерпением ожидая священного обряда. Митрополит Даниил взял черную ризу и подал игумену Иосафу. Князь Андрей и Воронцов хотели вырвать ее. Тогда митрополит с гневом произнес ужасные слова: «Не благословляю вас ни в сей век, ни в будущий. Никто не отнимет у меня души его. Добр сосуд серебряный, но лучше позлощенный». Василий отходил. Спешили кончить обряд. Митрополит, надев епитрахиль на игумена Иосафа, сам постриг великого князя, переименованного Варлаамом. В торопях забыли мантию для нового инока. Келарь троицкий Серапион дал свою. Евангелие и схима ангельская лежали на груди умирающего. Несколько минут продолжалось безмолвие. Шигона, стоя подле одра, первый воскликнул: «Государь скончался!» И все зарыдали. Пишут, что лицо Васильева сделалось вдруг светло, что вместо бывшего несносного запаха от его раны комната наполнилась благоуханием. Митрополит омыл тело и вытер хлопчатую бумагу.